Москва. Наши дни. «Вася, Вась!» Анна с раздражением смотрела на экран компьютера. Она играла в пасьянс, который упорно не хотел складываться. И это вызывало досаду. Но на самом деле причиной раздражения был вовсе не пасьянс, а поведение Данилы. Уж в этом-то она сама перед собой не лукавила. «М-да?» Откликнулся Вася из своего кабинета. Дверь была открыта, и они могли свободно переговариваться. Было 3 часа дня. Никаких посетителей сегодня не планировалось, как, впрочем, и в ближайшие дни. И это тоже являлось причиной душевного дискомфорта. «Ты представляешь, Данила опять отложил приезд». «Что-то случилось?» «Случилось. Мне кажется, он элементарно не хочет меня видеть». «Не нагнетай обстановку, Рыжикова». «Ты считаешь, что я нагнетаю?» Она встала из-за стола и направилась в Васин кабинет. Начальник сидел за компьютером и сосредоточенно смотрел на экран. «Ну вот, отвлекаю Василия», — мелькнуло в ее голове. «Он думает, бьется над какой-то задачей, но если я сейчас не выскажусь, то просто взорвусь изнутри». Она ощущала, что все то, что копилось в ней в течение последних дней, растет грозовой тучей, из которой сейчас посыплются молнии. «Давай смотреть фактам в лицо». И хотелось все разложить по полочкам, чтобы самой для себя четко уяснить, в какой стадии любовных отношений она находится, подъема или спада, за которым последует неминуемый разрыв. Этот словесный оборот напоминал ей пособие из дамского журнала. «Ну и пусть! Должна же она, в конце концов, опуститься на грешную землю, а не витать в облаках!» «Когда Данила был в Москве в последний раз?» 3 месяца назад. «И это что, нормально для пылко влюбленных, которые не могут жить друг без друга и в которых бушует страсть?» «Ну ты даешь», — бросил Вася, не отрываясь от экрана. «Прямо мисс Салина какая-то. Раньше за тобой я таких нимфоманских наклонностей не наблюдал. Правда, может, я для них не совсем подходящий объект. Толст, глуп, брюзга. Не преувеличивай свои недостатки», — усмехнулась Анна. «И не отвлекайся, я говорю о себе. То, что он не приезжает, — это раз. Второе, на мои вопросы о дальнейших жизненных планах молчок, голос холоден, — это 3». «Да, Рыжикова, быть женщиной — великий шаг. Сводить с ума геройство. Так, кажется, говорил наш классик Пастернак». «Значит, геройства в тебе маловато, раз с ума еще никого не свела». «Геройство?» «Ну да». Она опустилась на стул напротив начальника. И действительно, она сидит здесь, в этом кабинете, покрывается жирком, фигурально выражаясь «к счастью», но на самом деле никакого жирка нет, она регулярно занимается фитнесом, ходит в бассейн, но геройства маловато. У них рутина, скучная работа. Анна потеряла огонек и живость, а ведь это всегда привлекает мужчин. Теперь же Данила видит в ней скучную, бесцветную особу, с которой ему просто неинтересно проводить время. Вот он и увиливает от встречи под любым предлогом. «Вась, а ты ведь прав». «Ну?» «Что «ну»? В чем прав-то?» «Насчет геройства». Вася впервые оторвался от компа и посмотрел на нее с любопытством. «Решила заняться подвигами?» «А почему бы нет?» Внезапно Анну осенило. «Помнишь, к нам недавно приходила Вера Шевардина насчет генеалогического расследования?» «Помню». Я отправила повторный запрос в генеалогический центр, и мне пришел ответ, что произошла ошибка. «Ну?» «Да что ты все время нукаешь?» — рассердилась Анна. «Веди борьбу за красоту и чистоту русского языка». «Рыжикова, я тебя слушаю. Внимательно. Не отвлекайся на лирические отступления, излагай только факты». «После я перезвонила в центр. Мне сказали, что сотрудник, который эту справку подготовил, уволился». «Странно?» «Ничуть. Может, нашел более оплачиваемую работу или переменил место жительства. Такое случается сплошь и рядом». «Может быть. Анна не хотела сдаваться. Все равно, все это подозрительно». «В твоей голове». «Спасибо», — язвительно ответила она. «Да не за что, всегда пожалуйста», — в тон ей отозвался Вася. И тут Анна расплакалась. «Рыжикова!» — испугался шеф. «Прекрати, что с тобой?» «Я думала, что ты окажешь мне помощь и подставишь дружеское плечо», — всхлипывала Анна. «Я что, должен рыдать вместе с тобой?» «Нет, не должен». Она уже взяла себя в руки, вытерла слезы и решительно заявила. «Я поеду в Италию и разберусь во всем сама. Я тебе отпуск еще не давал. Это служебная командировка». Василий задумался, но в конце концов проговорил. «В общем так, если хочешь, поезжай, но за свой счет. Если расследование состоится, оплачу расходы задним числом. Идет?» «Я не могу поощрять авантюрные наклонности без достаточной аргументации». «Педант! Без этого в нашей работе никак». «Хорошо. Выдай хотя бы зарплату за полмесяца». «Ах, Рыжикова, умеешь ты брать за горло!» Вася поднялся из-за стола и направился в приемную. Там был сейф с печатью и деньгами. Перед этим он прикрыл крышку компьютера. Анна подошла к столу шефа и заглянула на экран. Там был третий уровень игры «Морской бой». «Если есть малейшие сомнения, проверяй, перепроверяй». Это было девизом их работы. Червоточина, которая грызла Анну в случае с Чернышовым, требовала проверки фактов, но сделать это можно было только посетив Центр генеалогических исследований «Фамильное древо». Первым делом Анна переговорила по телефону с заместителем директора центра Мельниковым, кратко ввела в курс дела, и он разрешил ей побеседовать с теми, кто знал Чернышова. Анна созвонилась с секретарем и договорилась о встрече с Аленой Позднеевой, которая работала с Чернышовым. Анна очень надеялась, что ее визит будет полезным. Фамильное древо располагалось в старинном особняке и занимало два этажа. Пройдя мимо охранника, Анна поднялась на второй этаж и повернула направо. Там была комната, где ранее работал Чернышов. Постучав в дверь и услышав «входите», Анна переступила порог. В кабинете, оборудованном для двух сотрудников, сидела девушка лет 25, блондинка с карими глазами и острым подбородком. «Добрый день, меня зовут Анна Рыжикова, это я звонила по поводу Чернышова». «Здравствуйте». Блондинка смотрела на нее удивленно. «Что-то не так?» «Просто ваш сотрудник сделал ошибку в одном деле, и хотелось бы ее исправить». «Он уже не работает у нас». «Я знаю, но кое-что хотелось бы у вас уточнить». Алена Позднеева указала посетительнице на стул. «Чернышов работал здесь год?» — спросила Анна, присаживаясь напротив. «И три дня. Год и три дня, если точно». «Вы делили этот кабинет с ним?» «Увы». «Почему?» «С ним было тяжело, он дотошный и нудный. Во все вникал и все перепроверял. Зануда!» «Вы работали вместе? Что вы имеете в виду? Какие-то дела или исследования вы проводили совместно?» «У каждого был свой участок работы, но по каким-то вопросам мы пересекались и консультировались. Это нормально». «Может, вы все-таки дадите мне его контакты?» — предприняла очередную попытку Анна. «Я не имею права!» — возмутилась девушка и добавила. «Да и нет у меня контактов. Может быть, у вас сохранилась его фотография?» «Хм, странный вопрос, как на дознание». Флегматично откликнулась Позднеева. «Что-то случилось?» «Нет, просто ошибка какая-то непонятная. Вот и хочется выяснить, почему он ее сделал». «А, ну тогда...» Фразу блондинка не закончила, так как раздался звонок внутреннего телефона. Закончив разговаривать, она повернулась к Анне. «Меня вызывают, и мне надо отойти. У вас есть еще вопросы?» «Есть. Вам придется подождать в приемной. Мы не имеем права оставлять незнакомых людей на рабочем месте». «Да, конечно». Анна встала. Они вышли в коридор. Позднее вошла впереди. «Дамская комната, не подскажете, где?» «Прямо и направо, там увидите». В коридоре никого не было. Когда Позднеева спустилась на первый этаж, она чуть ли не бегом направилась обратно в ее кабинет. Она обратила внимание, что сотрудница фамильного древа не закрыла кабинет на ключ, а просто прикрыла дверь. Это был шанс, которым Анна и собиралась воспользоваться. Однако, если ее застукают, то конец и репутации, фирмы Клио. Такие мысли беспорядочно вертелись в голове Анны, в то время как ее руки методично обшаривали стол Чернышова. В надежде на что? Что она хотела там найти? Ящики были заполнены хламом, чистыми листами бумаги, блокнотами, стикерами. Все нужное и необходимое он, конечно, забрал с собой, когда увольнялся. Сомневаться в этом не приходилось. Но вдруг... Ее пальцы обшаривали ящики, глаза пробегали бумаги. И тут Анна увидела разорванный клочок с цифрами и мелкими буквами. Похоже, что этот лист был откуда-то вырван. Она машинально сунула его в карман и замерла, прислушиваясь, не идет ли кто по коридору к этой комнате. Если ее обнаружат, она скажет, что забыла здесь телефон. Она прокрутила эту ложь в голове, стараясь запомнить, но шагов в коридоре не было, можно было расслабиться и продолжить поиски. Но кроме обрывка листка, больше ничего интересного не попалось. Чернышов уволился, предварительно простерилизовав свое пространство так, чтобы следов не оставалось. Она выскользнула в коридор и пошла в дамскую комнату. Посмотрела на себя в зеркало. Щеки горели от возбуждения, глаза лихорадочно блестели. Она ополоснула лицо холодной водой. Идти в приемную не хотелось, и она решила подождать в коридоре. Позднеева возвратилась минут через 10. Подняла на Анну глаза и заявила: «У меня скоро обед. Я не задержу». «А какого рода исследованиями занимался Чернышов?» «Вам лучше уточнить у начальства». «Так что насчет фотографии, как он выглядел?» «Наверное, фотографии есть в отделе кадров, и данные на него можете спросить там, хотя у меня есть одно фото, сделанное на дне рождения нашей сотрудницы. Групповой снимок вас устроит?» «Если у нормального разрешения, то да», — обрадовалась Анна. «Сейчас найду». Позднее вы стала искать в памяти мобильного телефона. «Дайте мне ваш электронный адрес, я переправлю». Анна продиктовала. Через минуту раздался писк полученного сообщения. «Есть!» — кивнула Анна. «Что еще?» «Через 10 минут обед. Чернышов с кем-нибудь дружил на работе?» Вопрос, казалось, удивил Позднееву. «Нет, он был как бы сам по себе, насколько я знаю. Рассказывал о своей жизни?» «Никогда». «А я и не спрашивала». После легкой паузы добавила девушка. «А сколько ему было лет?» «Около 40. Но мне он казался стариком». «Почему?» Позднеева задумалась. «Трудно сказать. А вообще-то мы мало с ним общались, только по делу. Когда Гаине ушла в декрет, я думала, что сотрудник будет молодым». «А как его взяли? По вакансии?» «Честно, не знаю. Этим же отдел кадров занимается». «Он жил один...» Продолжала допытываться Анна. Ей хотелось сложить представление о загадочном Чернышове. «Как я поняла, холостяк со стажем, жена-ненавистник. Пару раз выдал себя с головой. Бывают такие люди. Ему дали отворот-поворот, а он обиду запомнил на всю жизнь и носится с нею. Значит, за вами он не ухаживал». «Упаси Боже!» Позднеева метнула взгляд на наручные часы. «Обед!» «Все, спасибо. Если я с ним встречусь, привет передать, боюсь, он меня уже не вспомнит». В отделе кадров Анну приняли настороженно. «Зачем вам все это?» «Мне нужно проконсультироваться с Чернышовым по одному рабочему вопросу. Его рекомендовали как хорошего специалиста. Я работаю в историко-консультативном центре Клио. Вот моя визитка». Кадровик повертела визитку в руках и бросила в ящик. «С начальством говорили?» «С заместителем директора по телефону, и он дал добро на эти данные». «Ясно. И что вы хотите знать?» «Как Чернышова приняли на работу? Были ли у него рекомендации?» «Был объявлен конкурс на вакансию. Он подошел. Успешно прошел тест». Насколько тогда случайно та ошибка мелькнула в голове Анны? «Если человек проходил испытания перед тем, как его приняли на работу, и является компетентным специалистом, И вдруг прокол. Сколько ему лет? 45. И мне нужны его контактные данные. Одну минуту. Заместитель директора Мельников Николай Григорьевич, которого посетила Анна, был краток. Просил передать привет Василию Курочкину. Они пересекались на каких-то научных конференциях. Описал Анне круг вопросов, над которыми работал Чернышов, и добавил, что увольнение его воспринял с огорчением, поскольку видел, специалист хороший, просто отличный, эрудит и умница. Теперь оставалось посетить самого Чернышова и задать ему вопросы. Но встретиться с Чернышовым не получилось. Анну ждало трагическое известие. Соседка Чернышова, с которой она столкнулась на лестничной площадке, сообщила, что он был найден 2 дня назад мертвым в своей квартире. Видимо, влезли грабители, а он оказался дома и был убит как свидетель. Больше ничего существенного от соседки вызнать не удалось. Жил Роман Чернышов уединенно, никого к себе не водил, работал где-то историком и вообще был не от мира сего. Это по словам соседки. Получив эту информацию, Анна заторопилась на работу. «Привет!» Анна заглянула в кабинет Курочкину. Вася сидел за компьютером с мрачным видом, уставившись на экран. Теперь она знала, что это не разгадывание очередной исторической головоломки, а новый уровень сложности какой-нибудь компьютерной игры. Шеф буркнул что-то нечленораздельное. «У меня новости. Может быть, ты сваришь кофе? У тебя это хорошо получается». Иногда Вася колдовал над маленькой туркой на электрической плитке в углу. Кофе у Васи получался отменный, как он утверждал, по особому историческому рецепту, которым пользовался один российский посол, долгое время проживший в Европах. Фамилию посла Анна постоянно забывала. «Грубая лесть помогает смазывать дела в других случаях», — недовольно буркнул Вася. «Вася, я прошу, я устала», — ласково произнесла Анна. Василий запустил пятерню в рыжие волосы и недовольно изрек. «Умеешь ты разводить ерунду на пустом месте». «Что ты имеешь в виду под словом «ерунда»?» «Между прочим, я узнала важные новости, которыми собираюсь поделиться с тобой. А потом...» «Мы вообще-то работаем или...» Анна хотела сказать, играем в компьютерные игры, но вовремя осеклась. «Работаем». Василий с шумом встал из-за стола и направился в угол к электрической плитке. При этом он производил шум, как стая носорогов. Еще недовольно сопел, словно демонстрируя всем видом, что его отвлекли от важного дела. Анна села за стол и, открыв блокнот, перечитала свои записи, пытаясь классифицировать услышанное недавно. Она знала, что Вася любит четкий обстоятельный рассказ с выводами и версиями, иначе обвинит в полной некомпетентности. «Готово!» — услышала она, хотя аромат кофе уже все сказал за Васю. Они сидели за маленьким столиком с чашками кофе и бутербродами с сыром, принесенными Васей из дома. «Вась, а помнишь, как мы работали в нашем центре на прежнем месте, и нам все там нравилось?» «Помню», — без всяких эмоций ответил начальник и нетерпеливо спросил, «что там у тебя? Эпохальное?» Не упустил он случая подеть ее. Она выдохнула и пригладила волосы. «Эпохальное, не эпохальное, а поразмыслить есть над чем, только сначала кофе». Сделав несколько глотков, Анна раскрыла блокнот. «Это касается дела Шевардиной. Я думала, оно уже закрыто. А вот и нет. Сотрудник генеалогического центра, который уволился и не выходит на связь, оказывается, работал на известного антиквара и коллекционера Виктора Зардари». «И что?» В глазах Вася Анна увидела нечто, напоминающее огонек интереса. «Тебе не кажется это странным? Человек устраивается работать в генеалогический центр, успешно работает год, затем совершает глупую ошибку и поспешно увольняется, и при этом исчезает практически бесследно, и его находят убитым». «Вот как?» Эта краткая реплика вселила в Анну надежду, что Вася еще не окончательно погрузился в душевный мрак и морской бой третьего уровня сложности. Еще немного, и он станет прежним Васей Курочкиным, неунывающим парнем, с легкостью решавшим любую загадку, эрудитом, замечательным исследователем, да и просто надежным товарищем. Но, похоже, Анна все же выдает желаемое за действительность, и Вася не собирается так легко выходить из своей депрессии. «И что?» — это прозвучало уже холодно, с легким сарказмом. «Что из этого следует?» «Много вопросов», — тихо говорит Анна, — «вопросов без ответа». «Его убийство, может быть, никак не связано с нашим делом». «Наше дело!» — душа Анны вновь затрепетала. «А может быть и связано, все это странно и подозрительно». «Пока выводы притянуты за уши», — проговорил Вася, — «скорее всего, это просто скользкий тип, который оказывает сомнительные услуги налево и направо, в том числе и Виктору Зардари». «Да, ты прав. Я, как всегда, повела себя легкомысленно». Ане вновь хотелось заплакать. «Больше этого не будет». «Но я никогда не думала, что от прежнего Василия Курочкина почти ничего не останется. И вместо блестящего ученого, с которым считались и которого уважали, я вижу перед собой человека, наплевавшего на все, в том числе и на собственную работу. Если так, давай закроем нашу лавочку и отправимся в свободное плавание. Это лучше и честнее, чем вот так вот сидеть и маяться без дела, а когда на горизонте появляется возможность расследования, глушить все на корню». Выпалив эту тираду, Анна замолчала. Теперь ей было страшно встретиться с Васей взглядом. Но после мучительного молчания она услышала тускло-бесцветное: «Да, наверное, ты права. Это правильней и честнее». Утренний звонок застал Анну врасплох. Она сорвала трубку. «Приезжай, жду через час». Голос Васи звучал бодро и решительно. Войдя в кабинет Курочкина, она не поверила своим глазам. Вася сидел подтянутый, выбритый, даже, как ей показалось, сбросившим пару-тройку килограммов. «Что случилось?» — только и выдавила она. «Сядь», — указал он жестом на стул. «Во-первых, я хочу извиниться перед тобой. Я вел себя в последнее время как порядочная свинья. Да-да, не возражай. Тому были причины личного порядка. Я позволил себе поддаться минутной слабости и смалодушничал. Не нужно было близко принимать к сердцу жизнь другого человека и тем более завидовать». Вася кашлянул и замолчал. Анна машинально опустилась на стул. Это было что-то экстраординарное. Сердце забилось часто-часто. «Я распустился, и дела наши пошли не самым блестящим образом. Кроме того, я недопустимо вел себя по отношению к тебе, моему партнеру и коллеге. Хотя мы с тобой работаем как начальник-подчиненная, но я всегда считал тебя полноправным партнером и другом. И вот здесь я тоже был не на высоте, так что извини». В дверь постучались. «Войдите», — сказал Курочкин. В дверь протиснулся курьер с корзиной цветов. «Распишитесь в получении». Вася подошел к курьеру, расписался в протянутой ему квитанции и протянул корзину Анне. «Это тебе, Аня, от меня». У Анны на глазах выступили слезы. «Гиб-гиб! Ура, Васенька!» Она обняла друга и запечатлела на его щеке поцелуй. «След от помады остался?» — деловито спросил Василий. «А то сейчас к нам клиент придет. А я со следами женской страсти на лице». «Сейчас сотру, одну минуту», — пообещала она. «У меня из головы не выходит убийство Чернышова». «Значит, что-то обнаружил. И весьма серьезное, раз его убрали». «И работал он на Зардари. Но убийство, может быть, и не связано с делом Швардиной. Наш эрудит и умница мог наследить и в другом деле». А мне кажется, что это все звенья одной цепи и связано именно с нашей клиенткой Верой Шевардиной. У нас нет никаких доказательств, а без фактов и доказательств догадки остаются всего лишь догадками. А это уже... «Натягивает сову на глобус», — со вздохом закончила Анна. «Да». Курочкин показал взмахом головы на легендарную сову, и мы не имеем права этого делать. Вася замолчал. Он смотрел прямо перед собой, легонько барабаня пальцами по столу. Анна знала, что этот жест свидетельствует, что Вася о чем-то сосредоточенно думает и боится спугнуть свою мысль преждевременным словом, еще не оформившимся в стройную цепь умозаключений. Она уже хорошо изучила своего начальника за то время, что они работали, и знала, что они с Васей при всей их разности люди одной волны, и поэтому понимают друг друга не только с полуслова, но с полужеста, иногда и в полном безмолвии. Наконец Вася посмотрел на Анну, в его глазах таилось торжество. «Есть одна мысль. Правда, ее еще нужно перепроверить, а пока давай я тебе кофе сварю». Готовить вообще-то дело мужское, и кофе варить тоже. Если вдуматься, то мужчины рождены творцами, а женщины — мастерицами, совершенствующими свое ремесло, даже кофе. Казалось бы, чего уж проще. Но Вася все равно варил лучше, чем она. После кофе Вася откинулся на спинку стула и, закрыв глаза, промурлыкал. «Позвони Шевардиной, может быть, мы чего-то упустили, расспроси ее хорошенько». «Прямо сейчас? Прямо сейчас! Не будем ничего откладывать!» Трубку взяли не сразу, но потом Анна услышала. «Я не в Москве, я в Италии», и быстро дали отбой, прежде чем Анна сумела что-то сказать. В недоумении она посмотрела на Васю. «Что там?» «Шевардина в Италии, но почему-то она не стала со мной разговаривать». «Роуминг! Кто же будет тратить деньги на разговоры, когда каждая минута на вес золота?» «И что делать?» «У нас же должна быть ее электронная почта. Спешись, спроси, по какому она там делу, и сообщи, что у нас есть новые данные по ее родословной. Письмо тоже писать прямо сейчас?» «Рыжикова!» — недовольно протянул Вася. «Я тебя не узнаю. У нас что, в запасе несколько жизней?» Анна подумала, что за последнее время она отвыкла от оперативной работы. Вася пребывал в хандре и не торопил ее с теми немногочисленными делами, которые у них были. Вот она и стала незаметно все откладывать на потом. Вообще-то, если задуматься, потом — это болото, из которого выбраться нелегко. Вот так и живут люди с надеждой на какую-то иную жизнь, где они все сумеют сделать вовремя и оперативно. «Написала?» — спросил через некоторое время Вася. «Да». «Отлично! Будем ждать ответа». «Я рада видеть тебя таким», — тихо сказала Анна. «Я и сам рад. Наверное, краткая депрессия неизбежна, но пусть она не засасывает надолго. Ни к чему это. Подобное питается подобным. Если долго смотреть в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. Поэтому похандрил и хватит, нас ждут великие дела». Кто бы сомневался. «И я думаю посоветоваться с одним человеком». Вася замолчал, но взгляд у него при этом был хитрым и довольным. Начальник что-то замыслил, и Анна незаметно улыбнулась.